как поддерживать существование новых схем. Если вам удалось снизить ощущение угрозы и создать условия для формирования новых схем, то третьей частью процесса изменения культуры должна стать забота о том, чтобы человек или люди регулярно к ним возвращался и уделял им достаточное внимание. Если вы хотите, чтобы какая-то конкретная новая схема сохранилась, очень важно регулярно ее активировать. Внимание изменяет мозг, но сам мозг уделяет внимание множеству вещей. Настоящие перемены требуют повторения. Понятие «плотность внимания», введенное в оборот Джеффри Шварцем, обозначает научные рамки будущих исследований, связанных с поворотным вниманием. Плотность внимания можно охарактеризовать такими количественными понятиями, как частота, продолжительность, интенсивность или амплитуда. Когда вы даете кому-то обещание, мысль об этом чаще приходит вам в голову, поскольку его невыполнение ведет к потере статуса. В результате схемы, связанные с вашим обещанием, получают внимание большей плотности, и вы гораздо быстрее вспомните об этом деле. Если вы запишете задание, а не просто поговорите о нем, то ему достанется намного больше внимания, плотность которого тоже увеличится. Все эти вопросы сложно изучать в лаборатории, потому что внимание – сущность, с трудом поддающаяся измерению. Однако можно привлечь серьезные исследования из области музыкального образования, где выявляется важность повторений, а также те, где изучалось действие репетиций на кодирование воспоминаний. Эти изыскания также указывают на важность повторений. У меня есть собственный образ для описания плотности внимания. Представьте себе, что мозг – это сад, где все время светит солнце, а время от времени идет дождь. Если вы хотите вырастить в своем саду помидоры, то сначала вам следует высадить рассаду и каждый день аккуратно ее поливать. Когда она приживется, вам, чтобы томаты и дальше хорошо росли, следует регулярно их поливать. Но как часто? Если раз в год, то такой полив, скорее всего, просто все смоет. Раз в квартал тоже бесполезно. Раз в месяц может поливать и не вредно. Раз в неделю для каких-то растений может оказаться достаточно, но, на мой взгляд, полив дважды в неделю даст устойчивый и заметный эффект. Похоже, однако, что лучшим методом выращивания растений является тот, что используют на гидропонных фермах, где овощи поливают несколько раз в день. Я считаю, что формирование здоровых новых нейронных схем в мозге человека происходит по аналогичным законам. Они требуют регулярного внимания. Как побудить другого человека сосредотачиваться на том, что важно для вас? Один из лучших способов это сделать – привлечь его к совместной работе. Помните, что мозг – существо социальное, и если вам удастся связать желаемые изменения с общественной жизнью, вы на верном пути. Создать систему и процессы, заставляющие людей регулярно обсуждать проект, несложно. Достаточно, может быть, раз в неделю поднять этот вопрос и попросить людей поделиться мнениями. В процессе общения оживают как идеи, так и нейронные схемы. Все это указывает на необходимость не только иметь сильного внутреннего режиссера, но и учиться замечать, на что обращено внимание других людей. Если вы хотите изменить культуру, для начала проанализируйте состояние внимания каждого человека и подумайте, как побудить его сосредоточить внимание на нужном объекте. Или, что еще лучше, придумайте, как помочь каждому члену команды активировать собственного режиссера, сосредоточить внимание на новом объекте и таким образом реструктурировать свой мозг. Чтобы изменять культуру, нужно научиться стимулировать самонаправленную нейропластику. Чем лучше люди умеют направлять и сосредотачивать свое внимание, тем лучше они могут работать согласованно, одновременно загораясь одной и той же идеей. Так работает оркестр или единый мозг. Возможно, именно это происходит, когда мы меняем мир вокруг себя.